— Они уже знают, — сказал Пичли в надежде, что сумеет перехитрить Робби. Его слова были, правда, лишь наполовину, но могли сойти за полную правду, если не выяснять подробности. Я уже рассказал им. Но Роб мгновенно раскусил нехитрый блеф Пичли. — Да никогда, Джей! Если бы они только знали, то скормили бы тебя этим акулам, как только им понадобилось показать, что они не просто штаны протирают, а что-то делают. — Да ты сам это знаешь. — Ну да, ты мог им рассказать кое-что, верно. Но если я хоть сколько-нибудь в тебе разбираюсь, всего ты мне открыл. Робби впился глазами в лицо Пичли, и явно был удовлетворен увиденным. Он сказал, — Ага, хорошо. Так вот, мы с Брентом прикинули и решили, что нам надо обсудить планы. Тебе нужна будет защита, и ты знаешь, где ее получить. — Я буду в долгу перед тобой до конца жизни. Мысленно закончил за него Пичли. Вдвое больше, чем уже должен, потому что ты уж второй раз бросишься останавливать эту свору гонщик. — Мы нужны тебе, Джей, — говорил Робби. — А мы? — Мы не поворачиваемся спиной, когда знаем, что у нас кто-то нуждается. Есть люди, которые так и делают, но не мы с Брантом. Пичли с тоской и ужасом представил, как это будет. Робби и Брент идут ради него в бой, пытаясь оградить его от вынюхивающей жареной прессы, и делают это столь же неэффективно, как проделали в прошлом. Он собирался отправить их в освояси, домой, к женам, к их полуживому, плохо организованному, неумело управляемому бизнесу, мойки машин богатых людей, в ряды которых им никогда не дается вступить. Он собирался сказать им, чтобы они навсегда исчезли с его глаз, потому что ему надоело, что его то опустошают, как ванну, то на нем играют, как на плохо настроенном пианино. Он даже раскрыл рот, чтобы все это высказать. Но в этот миг в дверь позвонили, он подошел к окну, увидел, кто это, и вместо задуманной тирады велел Робби и Бренту оставаться на месте и вышел из столовой, закрыв за собой дверь. И теперь уныло размышлял он, сидя перед компьютером, усталый, не сумевший починить волю кремовых трусиков своим нуждам, он никогда не расплатится с ними. До скончания века они будут доить его, теперь еще и еще за то, что благодаря сообразительности и быстроте реакции Роба они перешли сначала из столовой на кухню, а потом вовсе сумели выбраться из дома до того, как на них наложила лапу невзрачная баба из полиции. Да, при нынешних обстоятельствах ничего из того, что они могли бы ей сказать, не ухудшил бы его положение. Но Робби и Брент увидят совсем в другом свете. Они будут считать, что своими действиями защитили его, и придут снова, и будут приходить каждый раз, когда решат, что настало время платить. Линли добрался до Лондона относительно быстро, после того, как заехал на станцию обслуживания брайтонского дилера Audi, где стояла на ремонте машина Яна Стейнса. Самого Стейнса он взял с собой, чтобы не дать тому возможности позвонить в мастерскую с целью подготовить механиков к вопросам полиции. Более того, подъехав к витринам салона, Линли велел Стейнсу оставаться в Бентли, а сам вошел внутрь. Персонал салона в мастерской в основном подтвердил слова брата Юджини Дэвис. Машина действительно находилась у них для проведения текущего ремонта. Владелец пригнал ее в 8 утра. Договоренность о проведении ремонта была достигнута в прошлый четверг. Администратор, принимавший заявки, сверился со своим компьютером. Помимо текущего ремонта и обслуживания, ничего особенного, вроде кузовных работ, делать с автомобилем не требовалось.